Глава 7. Нина. Дни были один сумасшедшее другого. В нормальной жизни среднестатистического преподавателя такого точно не должно было быть. В четверг, спустя неделю после того самого рокового четверга, когда я так не вовремя прошлась по парку, рабочий день у меня был достаточно коротким, но предстояло вести кружок в том самом ДК. Я едва успела перекусить после школы, когда в мою дверь позвонили. За дверью стоял Руслан, помощник Оскара. Я успела вникнуть в бандитскую иерархию. «Собирайтесь, нужно поговорить». Я молча оделась. Особой злости на этих конкретно бандитов у меня уже не было. Они мне вон квартиру очистили после погрома, да и охраняют, поэтому я не спорила. «Я готова». «То самое пальто?» «Да. Наш путь снова лежал к центру города, но не доезжая до него». Перед нами раскинулся огромный четырехэтажный паркинг. Первый наземный этаж – платная парковка. Выше и ниже места сдаются в аренду и продажу. Тут же имеется две разные заправки и автосервис, даже кафе и автомойка. Просто рай для автомобилиста. К слову, всю эту информацию я почерпнула из рекламных билбордов тут же. Мы поехали через это бетонное царство на самый верх, припарковались, меня вывели и повели к административным помещениям. Я вошла в комнату. Руслан сел за офисный стол и кивком указал мне на кресло. Села. «А где Оскар?» «Говорить с вами буду я», — сказал Руслан и пристально на меня уставился. «Нина, почему вы не сказали, что снимаете эту квартиру?» «Так вы не спросили?» — удивилась я. «В полиции вот спросили, им я сказала». «Откуда у бедной учительницы деньги, чтобы оплатить квартиру на год вперед?» Я фыркнула. «Во-первых, я работаю и получаю зарплату. Подрабатываю. Еще я финансово грамотна и умею откладывать деньги. А еще цена за квартиру в столь старом фонде и без ремонта совсем не кусалась, поэтому я ее и выбрала». Руслан помолчал, раздумывая. «Вы из другого города?» «Из Ярославля», — подсказала я. «И получается, вы приехали в наш город только весной. Зачем?» «Красиво у вас тут. Город больше». И вообще, захотела и приехала. Что за странные вопросы? Где ваши сапоги, Нина? Те самые. В квартире они тоже не были обнаружены. Тут я вообще опешила. Мы мой гардероб обсуждать будем? Каблук сломался. Я выбросила на следующий день. Да зачем вам они? На вас то же самое пальто? Я растерянно кивнула, и Руслан крикнул в сторону. Дима, сверь пальто с кадрами видео. Снимайте пальто, Нина. Вошел долговязый парень. Пальто я сняла и отдала. Тот разложил его на столе, и они несколько минут его изучали. «То самое», — уверенно сказал Дима. «Проверь на следы пороха. Дама посидит, подождет. Швы и карманы особенно. Там тяжелее вывести даже стиркой. Выстрел был сделан прямо в упор. Что-то должно было остаться на стрелке. Следы пороха, брызги крови». «Не стирала я пальто. Оно же испортится. Его нужно в химчистку отдавать. А делала я это в октябре». Тем не менее, пальто забрали. В кабинете была вполне комфортная температура, но вскоре мне стало зябко. Еще и от этого взгляда. Смотрел Руслан в упор. «Вы мне не нравитесь», — наконец сказал он. «И я вам не доверяю». «Это взаимно», — упрямо ответила я. Он внушал мне опасения. Я привыкла к тому, что мужчинам я обычно нравлюсь. Они относятся ко мне несколько снисходительно, что бывает мне на руку. Руслан же смотрел на меня, как на гадюку. «Жили вы, жили в своем Ярославле. Потом приехали сюда. Устроились в школу, взяли класс в руководство, сняли квартиру на год. А потом мой товарищ, которого я знал с детства, нелепо и необъяснимо погиб». «Да знаете, сколько людей погибло в этом городе-миллионнике с тех пор, как я переехала? Вы всех на меня повесите? Вам не кажется, что это абсурдно?» «Еще и вами интересуемся явно не только мы». «И за это я не могу нести никакой ответственности». Руслан откинулся на спинку кресла, закурил, вынуждая меня недовольно поморщиться. «Какая вы хорошая девочка, Нина! Даже тошнотворно хорошая, подозрительно хорошая. Может, вы еще и девственница?» «Хватит!» — отчеканила я. «Это выходит за границы разумного». У меня залили щеки. Что он себе позволяет? Больше всего на свете мне хотелось встать и уйти, но я понимала, что этого мне никто не позволит сделать. «А если я позвоню в ваш университет, Нина?» — Спрошу, училась ли такая девушка, существует ли она на самом деле. Я утомленно закатила глаза. «Бога ради, звоните! Только отвезите меня домой и не появляйтесь в моей жизни никогда больше!» Руслан ударил кулаком по столу так резко, и звук был настолько громким, что я вздрогнула и едва не подпрыгнула на стуле. Наверное, уже звонил и проверял. Теперь сердится, что я и правда чиста и невинна. «У вас что-то не так, Нина, и я найду, что именно. Вытащу это наружу, на обозрение всему миру». Я достала телефон и открыла тетрис. Тетрис здорово успокаивает. «Скажите мне, когда домучаете пальто, я домой поеду». Руслан вышел из кабинета, хлопнув дверью. В окно виднелось стремительно темнеющее небо. Еще один день на смарку, впустую потрачен на бандитские разборки. На столе лежали бумаги, и мне ужасно хотелось заглянуть в них, но я опасалась, что это ловушка и за мной следят, поэтому старательно вздыхала, глядя в окно и играла в тетрис. Пальто мне вернули только через 2 часа. Пришел долговязый Дима, не Руслан. «Не нашли ничего?» — ехидно спросила я. «Не нашли», — понуро ответил он. «Вот, наверное, ваш Руслан бесится». Мой голос — сплошное злорадство. Дима даже немного усмехнулся уголком губ. «Давайте я вас провожу, а отвезет домой Сергей». Мы спустились вниз. Я села в машину Сергея уже уверенно, привычно. Он меня каждый день возил на работу и обратно, а я угощала его чаем и своей стряпнёй. В машине я спрятала лицо в ладонях, несколько раз прерывисто и глубоко вздохнула, словно пытаясь совладать с собой. «Нина, что-то случилось?» – озабоченно спросил Сергей. «Пожалуйста, позвоните Оскару и дайте мне с ним поговорить. Пожалуйста, у меня нет его номера». Он сомневался несколько секунд, глядя на мое заплаканное лицо. Затем достал телефон, набрал номер, коротко что-то объяснил и передал трубку мне. «Нина?» Голос Оскара чуть хриплый, такой, что мурашки по спине. В нем тревога за меня. «Оскар!» — всхлипнула я. «Оскар! Мне так нужно вас видеть! Приедьте ко мне, пожалуйста!»